Сянгао в Тигре. Сянгао по прозванию Чудань из Тайюаня был очень близок и дружен со своим старшим братом, рожденным от наложницы Ченом. Чен имел любовницу Гетеру по имени Босы, с которой был связан клятвенным обещанием и союзом. Они дали друг другу слово, как бы руку на отсечение. Однако ее мать брала с него слишком дорого, и их союз не состоялся. Как раз в это время мать Бусы хотела выйти из сословия и стать честной женщиной. Для этого она сначала хотела отправить Бусы. И вот граф Джуан, всегда благоволивший к Бусы, просил дать ему ее выкупить с тем, чтобы взять в наложницы. «Вот что», — сказала она тогда матери, — «раз мы обе хотим уйти от этого зла, то значит, мы стремимся выбраться из ада и подняться в небесные чертоги. Если же он берет меня как наложницу, то далеко ли это уйдет от нынешнего? Если уж я соглашусь кому отдаться всей своей душой, то студенту Чену, ему да». Мать изъявила согласие и сообщила Чену решение дочери. Чен как раз в это время потерял жену и еще не женился вторично. Он был страшно рад. Вынул все свои сбережения, посватался к Босы и женился на ней. Об этом узнал Джуан и сильно рассердился на Чена, который отнял увлекшую его женщину. Как-то случайно они повстречались на дороге, и граф начал ругать и поносить Чена. Чен не стерпел. Тогда граф натравил на него людей из свиты, и те наломали палок и стали его бить. Били до тех пор, пока он не умер, а затем поехали дальше. Узнав об этом, Гао прибежал, посмотрел, брат его был уже мертв. Вне себя от горя и гнева он написал жалобу уездному начальнику. Но Джуан всюду, где нужно, совал большие взятки и добился того, что Гао справедливости восстановить не удалось. Гао затаил в себе гнев, который так и засел ему в сердце, но жаловаться было уже некому. Он только и думал теперь, как бы на какой-нибудь проезжей дороге зарезать Джуана. У него весь день был при себе острый нож. Он лежал в засаде средь травы возле горных троп. Тайна его, однако, стала обнаруживаться и дошла до Джуана, который, проведав о его замыслах, стал теперь выезжать не иначе, как с большой осторожностью. Затем ему сказали, что в Фэнчжоу есть некто Цзяодун, отважный и ловкий стрелок. Он призвал его сейчас к себе в телохранители и дал ему большое жалование. Гао был лишен возможности осуществить свой замысел, но все-таки ежедневно подстерегал своего врага. Однажды, в то время как он лежал в своей засаде, вдруг полил сильный дождь, и он весь промок сверху донизу, застыл и продрог, терпя сильные мучения. После дождя сразу же поднялся со всех сторон резкий ветер, и с ним посыпал ледяной град. Все тело Гао как-то потеряло способность ощущать боль и зуд. Он вспомнил, что на перевале раньше был маленький храм, посвященный горному духу. И вот, сделав над собой усилие, вскочил и бросился туда. Вошел он в храм, и вдруг увидел, что там сидит его знакомый даос, который бывал у них в деревне за подачками и которого Гао подкармливал. Даос, конечно, его сейчас же узнал, и, видя, что одежда Гао промокла насквозь, дал ему холщовый халат. «Смените», — сказал он, — «пока хоть на это». Как только Гао переменил платье, он вдруг как-то преодолел озноб и сел на ноги, как сидят собаки. Посмотрел на себя и видит, что у него сразу наросли кожа и шерсть. Что такое? Он превратился в тигра. А даос уже исчез, и неизвестно куда. Испугался Гао. В душе заныла досада. Но затем ему пришло на мысль, что теперь-то он уже, наверное, поймает врага и полакомится его мясом. Так что, в конце концов, все это было ему в высшей степени на руку. Он спустился с горы, дошел до места своей засады и видит, что его труп лежит в зарослях трав. Гао понял, что его первое тело уже умерло, Однако, боясь, что придется схоронить себя в зобы ворон и коршунов, он от времени до времени расхаживал вокруг и стерег свое тело. Через несколько дней случилось проехать здесь Джоану. Тигр выскочил, схватил Джоана с лошади, свалил на землю, отгрыз ему голову и проглотил ее. Тогда Цзяо Дун пустил в него сзади стрелу, которая попала ему в брюхо. Тигр свалился и тут же издох. Гао лежит теперь в густой траве и что-то смутно ощущает, как будто просыпаясь ото сна. Прошла еще ночь. Наконец он встал и мог идти. Он тихо зашагал домой. Дома все были напуганы тем, что Гао не возвращался несколько ночей кряду, и не знали, что думать. Увидя, наконец, его, обрадовались и бросились к нему с вопросами и ласковыми словами. Но Гао лег на постель в крайнем изнеможении и не был в состоянии отвечать. Вскоре дошли вести о Джуане, и родные на перерыв подходили к Гао и поздравляли. «Да ведь тигр — это был я!» — сказал Гао и описал всю свою чудесную историю, которая сейчас же распространилась по деревне. Джуанов сын сильно горевал о смерти отца. Слыша теперь рассказы о Гао, он возненавидел его и подал жалобу. Начальник, однако, оставил жалобу без рассмотрения ввиду невероятности дела и за отсутствием доказательств и улик.